Не трогать. Не трогать, свежевыкрашен, душа не береглась, и память в пятнах икр, и щек, и рук, и губ, и глаз. Я больше всех удач и бед зато тебя любил, что пожелтелый белый свет с тобой белей белил, и мгла моя, мой друг, божусь, он станет как-нибудь белей, чем бред, чем абажур, чем белый бинт на лбу. 1917 год.